Глава 15. Первая мысль — это не аукционный дом. Это грёбаный музей. Принадлежащий княжескому роду Филатовых аукцион располагался в самом центре города и совмещал в себе аукционный дом, хранилище и выставочный комплекс для редких экспонатов. При этом, как объяснил мне Лазарев, работали они исключительно с магическими артефактами и дорогими предметами искусства. Вследствие чего и охрана тут была, мягко говоря, лютая. На одном только входе стояли шестеро матерого вида охранников. Зверского вида рожи, бронежилеты, какие-то короткие автоматы, висящие на ремнях. Ну и вид такой, что злить их не хотелось абсолютно. Рядом с охранниками находились еще двое. Темные костюмы и значки Российского магического общества на лацканах. Ого! Еще и магическую охрану наняли. Солидно. Учитывая эксклюзивность здешнего магического искусства, стоимость такой охраны, к тому же еще и лицензированной, насколько мне известно, была заоблачной. По спине привычно пробежал холодок, когда нас быстро просканировали взглядами и, кивнув, разрешили пройти. Внутри нас встретил огромного размера выставочный зал. Именно здесь и проходила большая часть приемов и аукционов. Естественно, что далеко не для простых смертных. На подобные мероприятия допускались лишь аристократы, да и то, как мне сказал Лазарев, далеко не все. Все же ассортимент представленных лотов на торгах предполагал необходимость наличия огромного количества денег. «Подожди пока здесь», — сказал Лазарев. «Без специального пропуска тебя дальше этого зала все равно не пустят, даже со мной. Так что я схожу за Изабеллой и вернусь». «Да не вопрос», — хмыкнул, разглядывая находящиеся под стеклянными витринами предметы. «И не вздумай тут что-то руками трогать», — напоследок пригрозил он мне. «Сломаешь — отдуваться будешь сам. И, скорее всего, до конца жизни». «Как скажешь, начальник!» Я еще шутливо козырнул ему двумя пальцами, на что Лазарев лишь закатил глаза и пошел в дальнюю часть зала. «Ну, а я...» «Нет, ну а что? Я пошел глазеть. Когда еще такая возможность представится? Тем более, что глаза разбегаются от такого богатства. Выложенные под толстым стеклом артефакты размещались на подставках или специальных подложках из черного бархата. И при этом все были разные. Какие-то выглядели странно и непонятно, другие же вообще казались самыми обычными бытовыми предметами. Рубинового цвета кристалл в виде неровного шара покоился на золотой подставке. При этом внутри него словно клубился черный туман. Согласно табличке, он мог воздействовать на окружающую реальность, подменяя ее иллюзиями по желанию владельца. Вырезанная из дерева маска, дающая своему владельцу нечеловеческую силу и буквально звериную ловкость. Но и цена за использование не слабая. Штука питалась жизненной энергией своего владельца. Или вот, например, простое на вид кольцо. На карточке надпись, будто оно дает владельцу абсолютную память. Но побочные свойства не изучены. И так везде. Десятки, если не сотни, самых разнообразных предметов со своими краткими пояснениями и описаниями. А вот цен, разумеется, нигде не было. Хотя не надо быть гением, чтобы понять. Стоят они буквально как крыло от самолета. Оборот магических предметов в этом мире жестко регламентировался и регулировался. Хотя бы потому, что каждая такая штука могла считаться чуть ли не полноценным оружием. Так что там, где высокий спрос, там и высокая цена. Это если не вспоминать об их уникальности. И вот именно в уникальности некоторых образцов крылась одна из тайн этого мира. Как минимум две трети артефактов, что лежали на витринах передо мной, имели рядом с поясняющей табличкой приписку, что данный предмет — работа альфарских мастеров артефакторики. Фишка в том, что люди были отнюдь не единственными разумными существами этого мира. До определенного момента на поверхности этого мира жили аж целых три расы, из которых на сегодняшний день остались всего две. Люди и, соответственно, альфары. Ну, или просто альфы, как их сейчас в основном называли. И именно альфы повинны в том, какой вид в итоге приобрел этот мир. На самом деле этот момент я знал не очень хорошо. То есть историей, в особенности такой древней, я интересовался исключительно из разряда «О, прикольно. Все. Других проблем хватало. Но кое-какие основные моменты я все же знал. Около 2000 лет назад именно альфы дали людям магический дар. Наделили их тем, что впоследствии назвали регалиями и реликвиями. Им потребовалась помощь в войне, и они нашли выход в том, чтобы дать силу тем, кто ею не обладал. Естественно, что силу эту получили далеко не все, а лишь избранные. Именно от них идет родословная аристократических семей, родов и кланов. Да только вот вряд ли альфары ожидали, что люди со временем расплодятся настолько, что постепенно заполнят собой всю планету. А вот сами альфары, что удивительно, постепенно вырождались. В итоге сейчас эти ребята живут в обособленных и закрытых анклавах. Доступа туда у людей практически нет. Пускают лишь очень немногих. Тех, кто каким-то невероятным образом смог получить такое дозволение. О том, как живут альфы, тоже мало что известно. Вот такие вот пироги. А, нет, все же есть кое-что. Артефакты. Альфы продолжали изготавливать их и продавать людям. И обычным, созданным человеческими руками, подделкам до их творений было, как до Китая, раком. Взять хотя бы то, что созданные людьми магические предметы имели свой лимит использований. То есть использовать их можно было ограниченное количество раз. А вот артефакты, созданные руками альфов, могли использоваться практически неограниченное количество раз. Да и по своим возможностям, как правило, человеческие они превосходили кратно. Такая вот история. И сейчас прямо передо мной лежали творения этих ребят. Глянув на часы, понял, что Лазареву нет уже минут 10. Где он там застрял? В голове возникла глупая мысль позвонить ему и поторопить, но я тут же выкинул ее из головы. Не тот у меня калибр, чтобы торопить такого человека. Пока что. Пытаясь убить время, я пошел по залу в обход, рассматривая витрины и лежащие в них предметы. И чем дальше, тем более любопытными они были. У некоторых даже описание отсутствовало. Вот скажите мне, пожалуйста, что может делать лежащий на черной бархатной подушке рыцарский шлем? Или пара кожаных ошейников, украшенных рубинами? Нет, серьезно. И как это покупать-то без малейшего объяснения? Хотя, наверное, на аукционе покупателям расскажут. Тут я почувствовал что-то странное, будто зацепился за чужие эмоции. Огляделся, но людей в пределах видимости не было. Зал был пуст. Ну, не совсем, конечно. У выхода и по краям стояли несколько охранников, но их я в расчет не брал. Стояли и наблюдали за обстановкой, будто сторожевые псы. А я чувствовал иное. Сложно описать словами. Будто ощущаешь одновременно веселье ребенка и грусть умудренного жизнью старика. При этом совсем близко. Заинтригованный, я пошел мимо витрин, пытаясь локализовать, откуда именно шли эмоции, пока не остановился прямо перед одной из них. Внутри, скрытый за прозрачным толстым стеклом, на подставке из серебристого металла стоял вытянутый кристалл темно-фиолетового оттенка. Сантиметров 30 длиной он покоился на подставке. При этом одна из его сторон имела абсолютно плоский вид и лишена выделяющихся граней. Да и выглядело так, словно кто-то разрубил изначально целый камень на две половины. Подойдя ближе, я поискал глазами какую-нибудь табличку или карточку с описанием, но так ничего и не нашел. Странный предмет будто переливался изнутри, постепенно меняя оттенок с яркого на более темный и обратно. И с каждым изменением цвета менялись и его эмоции. Словно за стеклом находилось живое существо. «Завораживает, ведь так?» — неожиданно спросил веселый голос у меня за спиной. Я резко обернулся и замер. Высокий, под 1,90 м, стройный молодой парень. На вид лет 18, может, 20. Он смотрел на меня сапфировыми глазами. Бледная, почти мраморная кожа, длинные цвета платины волосы и уши с чуть вытянутыми кончиками. Если бы мне кто-то сказал, что я увижу одного из них, то, наверное, я бы посмеялся. Вот так вот взять и встретить одного из альфаров. А если бы кто-то добавил, что он будет одет в потертые дырявые джинсы, майку с изображением какой-то рок-группы и что-то вроде домашнего халата, я бы поверил еще меньше. Тем не менее, вот он, стоит и улыбается. Заметив мое замешательство, Альф улыбнулся еще сильнее и указал на укрытый в стеклянном коробе кристалл. «Красивая штука», — кивнул я, взяв себя в руки. «Что это?» «Убрал. Кристаллическое вместилище», — произнес Альф. «Творение моих предков. Если говорить вашим языком, то это что-то вроде вместилища для души. Как флешка, короче». «Флешка для души», — искренне удивился я, не понимая до конца, шутит он или нет. Вновь посмотрел на кристалл. «Нет, учитывая тот факт, что как бы вторую жизнь живу, поверить в существование такой концепции, как душа, становится не так уж и сложно. Но вот чтобы ее можно было заключить во флеш... в предмет? Если эта штука хранит в себе чью-то душу, то разве стоит держать ее здесь?» — задал риторический вопрос, чем вызвал у Альфа еще одну короткую улыбку. «Да забей!» — махнул он рукой. «Он сейчас пуст. Тем более, что это только половина вместилища. Без второй половины им все равно невозможно воспользоваться». «Ну, допустим. Но вот в то, что он пуст, я не поверил ни на мгновение. Взять хотя бы эмоции, что исходили из камня. Даже сейчас они...» Резко повернувшись обратно к витрине, я уставился на камень. «Что за чертовщина? Теперь он выглядел, как самый обычный кусок прозрачного фиолетового стекла. Вот вообще ничем не выделялся. Ни эмоций, ни клубящегося тумана внутри, переливающегося разными оттенками. Даже грани его, казалось, перестали играть на свету». «А вот это интересно», — протянул стоящий за мной спиной Альф. «Знаешь, а ты любопытный парень». Я несколько раз моргнул, убеждая себя в том, что мне это не привиделось. Или нет? Может, ошибся? Хотел было спросить насчет случившегося, но когда повернулся, то Альфа рядом уже не было. Зато заметил идущего в мою сторону Лазарева в компании высокой фигуристой брюнетки. «Надеюсь, ты еще ничего не успел сломать?» — наполовину пошутил Лазарев. «Очень смешно», — скорчил я веселое лицо. «Слушай, меня либо глючит, либо я только что говорил с Альфом. Да только вот... дайте угадаю», — с весельем в голосе спросила брюнетка. «В халате, тапочках и футболке гигаволка?» «Гига чего?» «Да какая-то новая рок-группа. Лар в последнее время подсел на их музыку», — весело хмыкнула брюнетка и добавила. «Он исчез, да?» «Видимо, такое тут часто происходит», — сделал резонный вывод, чем заработал еще одну теплую улыбку от, видимо, нашей будущей клиентки. «Достопочтенный Лар Фориал часто так делает», — пояснила она. «Не любит тратить время на ходьбу, так что просто перемещается с одного места на другое. Говорит, что так меньше времени впустую уходит». «Слушайте, а откуда он тут вообще? Я думал, что эти ребята живут в своих анклавах и уши оттуда не показывают». «Александр, мы тут не для твоих вопросов», — попытался осадить меня Лазарев, но брюнетка тут же вмешалась. «Все в порядке, Рома». «Да, в основном это так», — менторским тоном произнесла она. «Но порой молодые альфы выходят в большой мир. В последнее время все чаще. Видимо, десятилетия жизни в закрытых общинах им наскучивают». «Десятилетия?» — не скрывая скепсиса, поинтересовался я, припомнив, что этот альф выглядел как парень лет 20. «Достопочтенному Ларфориалу всего чуть меньше 300 лет», — пожала она плечами. «По их меркам это все равно, что подросток». «Да, чтобы я так жил, как говорится». «Если ты закончил с глупыми вопросами, то, может, займемся делом?» — немного раздраженно поинтересовался Лазарев, очевидно, недовольный тем, что мы время на всякие глупости тратим. «Изабелла, есть ли у тебя...» «О, да», — мгновенно поняла она его. «Здесь есть хороший ресторан с отдельными кабинетами. Там мы сможем поговорить. Обычно я предлагаю пообщаться в моем кабинете, но, боюсь, в данный момент это не лучшая идея». Так мы и поступили, и спустя 20 минут сидели в дорого обставленном отдельном кабинете ресторана. Итак, Изабелла Димитрова. До брака носила фамилию Калинина. 28 лет. Простолюдинка и к аристократии до недавнего замужества отношения не имела. В целом, если не брать в расчет ее внешность, которая, к слову, была просто восхитительной, девушка она интересная. Досрочно окончила Имперский университет по специальности «Магическая артефакторика» и «Альфарская история». Блин, слушая ее рассказ о себе и попутно читая переданную мне Лазаревым папку, я едва сдерживался, чтобы не присвистнуть. Всего 28 лет, а она не только закончила престижнейший университет в Империи по этим направлениям, так еще и написала и защитила по меньшей мере 4 диссертации. Короче, девчонка-бриллиант. Гений? Понятно, почему ее взяли сюда на работу. Таких специалистов еще поискать надо, и их с руками отрывают. Именно на одном из аукционов, устроенных княжеской четой Филатовых, Изабелла и познакомилась со своим будущим мужем, бароном Анатолием Димитровым. Только вот счастливый брак продлился недолго. Всего 8 месяцев прошло до того момента, как утром Анатолия нашли мертвым в его же собственном кабинете. «Не знаю, что еще могу вам рассказать», — произнесла Изабелла, глядя на стол перед собой. «Я нашла мужа в его же кабинете утром. Вечером он был там. Говорил, что хочет поработать подольше. Анатолий часто так делал. Засиживался за рабочим столом с вечера и до поздней ночи. Я принесла ему вина, мы немного поговорили, и я ушла». «Эх, вот что хорошо, так это то, что она не аристократка. Ну, или не потомственная. Не знаю, до сих пор не смог разобраться, как именно это работает. Главное, что я мог спокойно читать ее эмоции. И сейчас чувствовалось, что она говорит искренне. Вообще, каждое ее слово о муже отдавало тоской и любовью. Такой очень глубокой привязанностью, какая только может возникнуть между мужчиной и женщиной, решившими связать свои судьбы узами брака. Тем не менее, я хотел знать больше. Я всегда хочу знать больше. Здесь сказано, что причина смерти — сердечный приступ, — указал на бумаге. Были ли какие-нибудь... Изабелла замотала головой. Нет, что вы! Какой приступ? Ему было всего 36, и железное здоровье. Но медицинское заключение... Саша, давай чуть позже, — перебил меня Лазарев. «Изабелла, ты сказала, что его сестра обвинила тебя в его смерти?» «Да», — кивнула она. «Почему?» «Если бы я знала, Рома. У нас с ней никогда... Наши с ней отношения нельзя назвать теплыми, даже дружескими. Но мы не были врагами. Я не знаю, с чего она могла так подумать». «Опаньки!» Я даже вскинулся, едва только услышал ее ответ. «И нет, дело не в нем, а в том, что я почувствовал». «Вы врете», — уверенно сказал я, глядя ей в глаза.